Глава 42. Ильдакарская ночь казалась спокойнее и тише после отбытия нарукайцев, но Нике все равно не спалось. Ее беспокоили кошачьи сны, в которых она была смра, и собственные тревожные мысли. Она лежала на огромной мягкой кровати, которая была невыносимо удобной, и смотрела в потолок, прислушиваясь к ветерку и шепоту невесомых занавесок у открытого окна. В глубине ее разума затаилось почти неуловимое присутствие мра. Ники не видела песчаную пуму с тех пор, как они вошли в величественный город, но она знала, что кошка бродит по улицам, держась в тени. Мра не собиралась покидать ее. Ники нетерпеливо выбралась из постели и быстро накинула платье, встряхнув распущенные волосы. Она всунула ноги в ботинки и зашнуровала их, а потом пошла по коридорам большого особняка. Мра была где-то на темных улицах. Ники волновалась за свою сестру Пуму и хотела, чтобы та ушла из опасного места. Кошка не всегда в точности понимала Ники, но колдунья попыталась передать срочное сообщение. Пуме в городе не место. Никому из них тут не место, но Ники не могла уйти. Пока рано. Мра должна быть снаружи, блуждать по равнине, где может защитить себя. Проходя мимо комнаты Беннона, Ники увидела, что там темно. Быстро заглянув внутрь, она поняла, что он не спал в кровати и вообще не возвращался в особняк день или два. Она нахмурилась, размышляя, куда он пропал. Наверняка проводит время с Амосом, Джедом и Броком. Ники не доверяла этим трем молодым повесам, но Беннон имел право завести друзей и получить свой урок. Даже если при этом обожжет пальцы. Он так никого и не убедил помочь освободить своего друга Яна, хотя Амос и предложил свое содействие. Ники подозревала, что это была просто уловка, злая шутка. Она сосредоточилась на глобальной проблеме. Если она сможет изменить эльдакарское общество и освободить всех рабов, то и Ян окажется на свободе. Она увидела, что в комнате Натана тоже темно. Ники подумала, не разбудить ли бывшего волшебника, чтобы они могли поискать Мра вместе. Но, почувствовав зов кошки, решила идти в одиночку. С кошачьей грацией Ники кралась по улицам, спускаясь с вершины плато. Она видела бродячих кошек, разгуливавших по городским стенам и следивших за ней своими светящимися глазами. Она шла мимо темных поместий и больших домов богатой знати, вдыхая сладкий аромат цветущих орхидей. Вскоре она ощутила близость Мра и прилив ее радости. Фруктовые деревья с мелкими белыми цветочками давали густую тень. И Ники с удивлением обнаружила, что большая кошка лежит на ветвях. Мра спрыгнула вниз почти бесшумно. Ее мускулы были напряжены, хвост подергивался. Пума прижала усы и утробно замурлыкала в знак приветствия. Ники сделала шаг вперед. «Мра, как же я рада тебя видеть!» Она погладила широкий лоб кошки и почесала ее между ушей. «Ты не должна была сюда приходить. Уходи из города!» Мра зарычала, но не двинулась с места. Ники услышала стук по черепице и, подняв глаза, заметила одну из небольших кошек, которая пробежала по желобу, а потом спрыгнула на соседнюю улицу. Ники приблизила лицо к кошачьим ушам и понизила голос. «Тебе здесь не место. Город опасен!» Она обхватила руками мощную мускулистую шею кошки, обнимая ее. «Я знаю, что ты остаешься здесь из-за меня, но ты не должна. Это не дикая природа. Ильдакар не для тебя». Ники толкнула твердое, покрытое мехом тело, пытаясь сдвинуть Мра. «Иди, убирайся из города до восхода солнца. Я хочу знать, что ты свободна. Мне слишком многое нужно здесь сделать. Я не могу еще из-за тебя переживать». Мра уперлась лапами в землю, сопротивляясь давлению Ники. Колдунья вздохнула. «Как жаль, что ты меня не понимаешь. Кто-нибудь найдет тебя, а я не хочу, чтобы тебя поймали. Ты же знаешь, что сделает с тобой главный укротитель. Ты уже сражалась на арене». Мра фыркнула и отстранилась, неохотно отвернувшись. Ее хвост подрагивал. Ники заговорила настойчивее. «Натан, Беннон и я уйдем, как только сможем, но сейчас нам важно остаться в городе». Мра посмотрела через плечо на свою сестру Пуму и сделала два шага. Остановилась. Ники заговорила громким шепотом. Прошу же, иди!» Кошка фыркнула с откровенным неповиновением. На сердце Ники давило осознание, что Мра останется в городе до тех пор, пока тут находится она. Колдунья медленно выдохнула. «Добрые духи, тогда хотя бы оставайся в безопасном месте. Спрячься там, где они никогда тебя не найдут, и выходи только по ночам». Ей пришла в голову еще одна мысль. «И если увидишь Беннона, защити его. Я не знаю, во что он ввязался». Ники выпрямилась и пригладила свою темную юбку. «Если ты будешь нужна мне, я позову». Мра высоко подняла большую голову, изогнула хвост и уверенно рыкнула. В следующую секунду она устремилась в ночь, подобно рыжей тени, и растворилась в извилистых улицах. Ники надеялась, что кошке ничего не грозит. Она надеялась, что все они в безопасности.